Глава 17. Разве я когда-нибудь боялся? Вернувшись домой в Линьцзян, Цзуи на скорую руку приготовил себе ужин. Затем, разлёгшись на раскладном кресле во дворе, он наблюдал, как медленно сгущаются сумерки и на небе зажигаются звёзды. Сердце его испытывало радость и спокойствие. Вспоминая каждую секунду сегодняшней встречи с Баор, Цзуи невольно улыбнулся. В этой девочке он будто видел красоту целого мира. Как же хорошо. Однако неожиданно снаружи раздался грохот мотоциклетных двигателей, который мигом испортил настроение Цзуи. Ни конца, ни края. Даже несмотря на железный самоконтроль, Цзуи чувствовал, как гнев закипает в его душе. Ещё позапрошлым вечером он прогнал кучку буйной молодёжи, планировавшей ворваться в его поместье и устроить там хаос, а в результате сегодня вечером приехало ещё несколько незваных гостей. Неужели не думают, что он, Цзуи, не посмеет прибегнуть к безжалостным методам? Будучи паладином 8 добродетелей, он состоял в лагере законопослушных добрых существ, однако его доброты и сочувствия не удостаивались порочные люди, которые подрывали порядок. Они автоматически становились его врагами. Отложив наполовину съеденный шашлык, Цзуи встал, широким шагом подошёл к главным воротам и открыл их. В это время 3 мотоцикла как раз остановились перед воротами, подошёл мужчина в чёрной кожанке и посмотрел Цзуи в глаза. Ещё недавно скрывавшийся во взгляде Цзуи гнев бесследно пропал. К нему подошёл знакомый человек. Мужчине в чёрной кожанке было около 30 лет, он имел худощавое телосложение, скулы сильно выпирали, волосы были коротко стрижены под ёжик, взгляд был серьёзный, а на левой щеке виднелся длинный шрам, который придавал человеку зловещий вид. Он встал прямо перед Цзуи и тяжёлым голосом произнёс: «Услышал вчера, что ты вернулся, вот и приехал взглянуть». Цзуи кивнул, спросив: «Когда ты вышел?» Этого мужчину звали Дин Сюй. Он являлся уроженцем Линьцзяна и был старше Цзуи на 2 года. Когда мать Цзуи преподавала в линьцзянской средней школе, Дин Сюй учился в её классе, притом был непослушным учеником. У Дин Сюя была несчастливая жизнь. В детстве его мать скончалась, а отец был заядлым азартным игроком, да ещё и пьяницей. Проигрывая каждый раз в азартные игры, он напивался и по возвращении домой избивал сына. В такой неблагоприятной среде характер Дин Сюя стал запальчивым. В школьные годы он водился с уличной шпаной Линьцзяна, ввязывался в драки, занимался шантажом и вымогательством, в общем, творил всё, что заблагорассудится. Его беспощадность позволяла ему идти на крайние меры, поэтому в конечном счёте он стал грозой Линьцзяна. Однако крутившийся в криминальном мире и не имевший за своей спиной влиятельной поддержки Дин Сюй вскоре был арестован. Из-за судебного дела по причинению вреда людям его посадили в тюрьму на 7 лет. Когда Цзуи переместился в иной мир, тот до сих пор сидел в тюрьме. Позапрошлым году вышел. Дин Сюй достал из кармана пачку сигарет, вытащил оттуда сигарету и передал её Цзуи. «Сейчас у кое-кого в городе подрабатываю». Цзуи не стал отказываться от сигареты, а взял её и осмотрел. «Перешёл на империю? Видимо, неплохо подрабатываешь». Он нисколько не насмехался. Сигареты империи являлись самой известной отечественной маркой сигарет и стоили достаточно дорого. Простой народ обычно клал несколько пачек сигарет на застолье во время свадебной или траурной церемонии для придания значимости всего происходящего. Те же, кто в повседневной жизни курил империю, несомненно, являлись зажиточными людьми. Конечно, так ещё могли делать люди, разыгрывающие себя богачей, но Дин Сюй явно не входил в их число. Он помог Цзуи зажечь сигарету, после чего сам закурил и, как следует затянувшись, промолвил: «Да ничего особенного. Я лишь пёс, следящий за тем, чтобы другие должным образом исполняли свои обязанности. Но как бы там ни было, у меня хотя бы есть крыша, так что если кто решит избить пса, ему придётся иметь дело с хозяином». Дин Сюй так непринуждённо сравнивал себя с псом. Цзуи знал, что Дин Сюя осудили на 7 лет из-за того, что его предали. Таков был жестокий мир криминала, особенно когда ты сам по себе, без какого-либо босса. Дин Сюй продолжал: «После того, как я вышел, тебя не было в Линьцзяне. Я поручил надёжным парням из посёлка проследить за тем, чтобы никто не прикасался к своему дому, а этот щенок тощий, полный придурок. Я уже попросил кое-кого проучить его компанию». Теперь Цзуи, похоже, понял, как всё обстояло. Пока он отсутствовал 3 года, его дом находился в безопасности не только благодаря удаче, но и в основном потому, что Дин Сюй замолвил за него словечко. В противном случае, по возвращении в родной мир, Цзуи, скорее всего, увидел бы обезображенное до неузнаваемости поместье. «Спасибо». Цзуи произнёс: «Пойдём внутрь, поболтаем». «Это ни к чему. Я всего на пару слов и обратно. У меня вечером ещё дела». Дин Сюй отмахнулся: «И не стоит меня благодарить. Учитель Цзо относилась ко мне хорошо, Я не мог позволить, чтобы кто-то опозорил ее дом». Сделав паузу, он продолжил. «Если уж на то пошло, то это я должен поблагодарить тебя за то, что ты помог организовать похороны этой старой скотины». Старой скотиной Динсюй назвал своего гнилого азартного папашу. Это, безусловно, была ненавистная и в то же время жалкая личность. Прежде, когда мать Динсюя пребывала в добром здравии, отец вел себя еще сносно. Но впоследствии стал отвратительным отбросом поселка, настолько отвратительным, что когда он 4 года назад умер от пьянства в своей захудалой квартирке, никто не согласился организовать для него похороны. В итоге все таки Цзуи заплатил за кремацию и погребение, не оставив отца Динсюя без могилы. Цзуи тяжело вздохнул, не зная, что сказать. Несмотря на то, что уже прошло несколько лет после смерти, Динсюй по-прежнему называл своего отца старой скотиной, тем не менее Цзуи мог расслышать в его голосе глубоко скрытую скорбь. Цзуи не собирался уговаривать Динсюя вернуться на праведный путь и начать новую жизнь, потому что его характер уже определил, какая жизнь ему предпочтительней. Это было бесполезное дело. Например, мать Цзуи, Цзо Циньёнь, всегда хотела помочь Динсюю встать на праведный путь, а в результате он сел в тюрьму. «Долги отца погашает сын, а за долги нужно платить. Такова непреложная истина». Динсюй указал на свой мотоцикл, сказав, «Мне кое-кто подарил этот Харли. Это лицензионный, а не какой-то контрабандный товар. У меня самого есть другой мотоцикл, поэтому этот мне ни к чему. Можно я отдам его тебе, чтобы погасить долг?» Под долгом, естественно, подразумевались расходы на похороны, которые оплатил Цзуи. Цзуи не стал церемониться. Хорошо. Он понимал, что незачем церемониться с Динсюем. Даже если сейчас отказаться, тот все равно оставит мотоцикл возле дома. Лучше сразу дать согласие. «Товарный чек в бардачке», — Динсюй сказал. «Я уже предупредил в полицейском участке поселка, так что возьми этот чек и переоформи на себя мотоцикл. Кстати», — он принял серьезный вид, спросив, — «ты знаешь, что в Линьцзяне скоро начнется реновация?» Цзуи кивнул. «Знаю. Позавчера столкнулся с дедушкой Джуном. Он уже говорил со мной и еще советовал прислушаться к возможным предложениям». Динсюй опять спросил. «Что планируешь?» «Да ничего не планирую». Цзуи холодно ответил. «Свою землю никому не продам. Пусть проводят свою реновацию. Главное, чтобы меня не трогали». «Боюсь, не все так просто», — Динсюй сообщил. «Поговаривают, что здесь будет создан Зяннань-Сити стоимостью несколько десятков, а то и больше 100 миллиардов юаней. Здесь замешаны крупные шишки. Даже босс моего босса не смеет вмешиваться в это дело. А ты крупнейший землевладелец в Линьцзяне. Думаешь, они оставят тебя в покое?» Когда Род Зо 100 лет назад решил купить землю и построить дом, то пригласил за большие деньги специалиста по фэншуй. Специалист выбрал землю под поместье в Линьцзяне, заявив, что этот поселок имеет крайне благоприятное расположение с точки зрения фэншуй. Эта история передавалась из уст в уста в Линьцзяне, о ней знало все старшее поколение жителей. Хотя в настоящее время процветала наука, однако фэншуй не ослабевал, по нему даже читали лекции как об отдельной отрасли знаний. Если в Линьцзяне начнется реновация, то расположенное на благоприятной земле поместье Цзуи вряд ли оставят без внимания. К тому же поселок и так имел выгодное географическое положение. Динсюй предупреждал Цзуи, что на поместье в любом случае будут зариться, тем не менее Цзуи лишь рассмеялся. «Ты ведь знаешь меня. Разве я когда-нибудь боялся?» Какой дерзкий ответ! Динсюю нечем было возразить. Цзуи в самом деле имел бесстрашный характер, но Динсюй уже отчетливо дал понять, что у того не хватит сил противостоять. Бесстрашие не всегда играет существенную роль. К примеру, муравей тоже не боится слона, потому что не представляет размеров последнего. Динсюй лишь надеялся, что Цзуи сумеет взглянуть правде в глаза. «Ну, как знаешь». Динсюй не имел склонности к бабским уговорам. Он сказал: «Появятся трудности, звони мне. Не нужно строить из себя всемогущего». Цзуи произнес: «Ты тоже береги себя». Динсюй помахал рукой на прощание, развернулся, сел на другой мотоцикл и, как ни в чем не бывало, уехал с двумя подопечными. Цзуи проводил взглядом мотоциклистов до перекрестка, после чего подошел к уже принадлежащему ему мотоциклу Харли Дэвидсон. Мотоцикл был новый и, должно быть, имел небольшой пробег. Это была новейшая американская модель. По бокам торчали блестящие толстые выхлопные трубы, которые даже в сумерках трудно было не заметить. Мотоцикл еще не был зарегистрирован. Цзуи в бардачке нашел товарный знак и другие вещи, а также визитную карточку Динсюя. На карточке была напечатана должность Динсюя — директор развлекательного центра великолепия. Ниже были номер мобильного телефона Динсюя и номер его аккаунта в WeChat. Цзуи тотчас засунул визитку в карман брюк и уселся на мотоцикл. Раньше у него имелся внедорожник, но впоследствии он был продан. На самом деле Цзуи также нравились и мотоциклы, ради этого он и пошел учиться на водительские права. А этот Харли Дэвидсон был его первым собственным мотоциклом.